Мы поднялись сначала на второй, а затем и на третий этаж. Время от времени закрывали глаза в поисках точек активаторов, но все здесь было уничтожено подчистую. Лишь камень и очень редко расплавленный металл, застывший в трещинах пола. Мы поднимались все выше, встречая все больше следов разрушений. Вот нечто пробило насквозь крышу и два этажа, будто лазерным лучом жахнули. Похоже, если что-то здесь уцелело, то только в подвалах, рассудил другой я, но там сраные эваки. Давай все же поднимемся на крышу, если это возможно, хоть осмотрим руины с высоты. Идея была здравая, едва ли здесь остались какие-то ловушки или еще один мистер Половинкин. Слишком уж все разрушено. Выбирая уцелевшие лестницы и аккуратно переступая провалы, мы таки оказались на страшно дырявой крыше. В нескольких крупных трещинах скапливалась дождевая вода. Там бурно разросся мох, словно пытаясь закрыть и залечить древние раны этих руин. Торжество дикой жизни на фоне упадка цивилизации. С высоты примерно шестого этажа мы могли осмотреть большую часть комплекса руин. Ощущение, что лучше всего сохранился центральный купол со шпилем. Возможно, когда-то его защищало магическое ПВО или вообще энергетическое поле, а вот другим зданиям досталось заметно сильнее. От парочки осталась лишь одна стена, скалившая к грязно-серым облакам пустые окна. Другие пережили большой писец лучше, однако у многих были дырявые или напрочь провалившиеся внутрь крыши. Но радовал размер руин. Тут еще много чего можно исследовать. Есть неплохой шанс найти больше нетронутых помещений. Особенно привлекал внимание купол со шпилем. Однако у его парадного входа дежурил голем-страж, с которым нам тягаться явно было не по силам. С крыши мы видели его громадную темную фигуру на фоне плит из белого мрамора. «Постой, глянь!» — взволнованно прошипел мне на ухо другой я. Мы оба пригнулись, прячась за обломком на крыше. Причина была проста. В наши милые руины пожаловали гости. Не шавкадранки или эваки, а представители местной цивилизации. На траве в метрах пяти от площади из белого мрамора собралась небольшая группа гуманоидов. Даже с моим не самым орлиным зрением было ясно, что они прямоходящие и во что-то одеты. Цвета не яркие, но и не камуфляж. Преобладали серые, темно-зеленые или черные краски. Кажется, местные были вооружены. Сколько их там? 3, 5, 7, кажись. Может, кто еще по руинам рыскает? Не они ли нам дверь в коридор открыли? Хорошо, если так, рассудил я. Значит, они уже проверили наше здание и не вернутся туда. Плюс это доказывает, что открывать двери с точками-активаторами они не умеют. Полагаешь, что идти на контакт нам пока рано. Надо сначала понаблюдать. Однако настроение наше уже поползло вверх. Тут есть разумная и относительно цивилизованная жизнь. Не всех уничтожил большой писец. Четно ученых-археологов они не смахивают. Усмешкой прошептал другой я. Вон у того кажется глефа или что-то типа. Сталкеры, значит, или приключенцы. Пришли лутать древние руины. А ща вон стоят и думают, лезть ли им к голему. Что, если шпиль активировался недавно и привлек внимание местных к руинам? Возможно, я уже был уверен, что именно шпиль, магическая машина, закинувшая нас в этот мир. Отряд сталкеров продолжал стоять недалеко от площади белого мрамора. Они что-то живо обсуждали. Возможно, план предстоящего боя. Интересно, найдется ли у них Лера и Дженкинс? Я пригляделся как мог, но видел лишь общие очертания бойцов. Ростом, думаю, они нам не сильно уступали. Пропорции тоже нормальные. Один только какой-то слишком сутулый. Еще важный факт. Они пришли сюда из леса. Значит, его вполне реально пройти небольшим отрядом. Где-то относительно недалеко есть город, деревня или какая-то база. Место, откуда пришел этот отряд. Решились таки, прошептал я, наблюдая, как сталкеры выдвигаются навстречу судьбе. Голем отреагировал, как только они показались у края площади. Даже отсюда мы услышали грохот, с которым он рванул к сталкерам. Глаза каменной громады вспыхнули ярко-синим. Такого же цвета вспышка накрыла отряд. Сталкеры бросились в рассыпную. Одного из них незримая магическая сила растерла в кровавое месиво. Теперь понятно, откуда у входа на мраморную площадь чьи-то кости. Уцелевшая шестерка сталкеров атаковала голема с разных сторон. Один из них выстрелил из чего-то типа арбалета, другой метнул дымовую шашку, а третий какую-то зажигательную гранату. Но все это не причинило махине никакого вреда. Двое сталкеров вступили в ближний бой. Голем не успевал за их движениями. Размашистые удары его огромных рук не достигали целей. Однако внутри магической машины было заключено смертельное оружие, которая стреляла примерно раз в 30 секунд. Новая ярко-синяя вспышка и еще одного сталкера размазала по мраморным плитам. От этого зрелища меня аж передернуло. К кровище той я уже привык, но очень неприятно было думать, что сам мог оказаться на месте расхитителей руин. Я ведь тоже подходил к голему. Он даже вышел навстречу, но не напал сразу. Вспышка. Голова воина с арбалетом взлетела высоко к небесам, а от тела остались лишь две ноги по колено да кровавое месиво. До сталкеров наконец дошло, что шансов нет. Они бросились прочь, но голем не собирался отпускать своих жертв живыми. Одного он настиг и растоптал, другого достала магическая вспышка. Сталкеров осталось двое. Они уже добежали до выхода с площади, рванули прямо в лес. Глаза голема снова сверкнули. Последняя магическая атака в щепки разнесла два кривых деревца. Настигла ли она свою цель, неизвестно. Вот и сходили за артефактами. Вздохнул другой я. Ага, что за сталкеры нынче пошли? Ты ему про аномалии, он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Шутка-то может немного смешная, а ситуация стрёмная. Голем этот прям машина смерти. Мимо не пробежать. Магией достанет за милую душу. Если и можно попасть в здание со шпилем, то только как-то в обход парадного подъезда. Может, какой-то подземный тоннель туда ведет. Главное, чтобы там тоже охраны не было. Вот что интересно, задумчиво произнес я. А че голем нас сразу не убил? Этих он атаковал, как только они к краю площади подошли. Мы там тоже были. Так далеко не заходили. Но с нами охранник вел себя гораздо спокойнее. Разговаривать пытался и магией вдогонку не пальнул. Может, он оружие у них распознал или... Блин, а что если у них здесь есть система свой-чужой для таких вот роботов? И мы по этой системе проходим как потенциально свои? Это еще почему? А мы попали сюда легальным путем. Нас перенесла система магической транспортировки. А те сталкера, непонятно кто из леса. Может, хулиганы или дикие животные. Поэтому охранная система решила их сразу прибить. Плюс у нас есть что-то в голове. Понимаешь, то с помощью чего мы клонировались и двери открываем, да, что если при переносе нам штампанули какой-то чип в мозги, типа стандартная процедура. Вот голем-сторож, прежде чем стрелять, пытался у нас спросить, мол, вы кто, документы покажите, что забыли на охраняемой территории. Думаешь, мы можем мимо него пройти? Ой, не знаю и проверять не хочу. Мы даже не понимаем, что он от нас хочет. Вдруг надо иметь при себе какой-то ключ или бейджик. Хрен знает. Рисковать головой не стоит. Пусть у нас их и две. Однако полезно запомнить, что если мы и какая-то гадость окажемся одновременно на прицеле голема, то начнет убивать он скорее всего не с нас. Как думаешь, от сталкеров что-нибудь осталось? Лутать хочешь? Может, даже кто-нибудь остался. Не уверен, что последним залпом голем всех накрыл. Но надо бы сходить и глянуть. На месте этих сталкеров я бы бежал прочь впереди своего визга. Возможно, они бросили что-нибудь ценное. Типа котелок на костре, походные мешки и так далее. Они уже добегались, а нам любая мелочь пригодится. Золотые слова. Ну пойдем. Мы осторожно спустились и, недобро косясь в сторону подвала эвоков, вышли за пределы кольца руин. По самой кромке леса медленно приблизились к мраморной площади. Голем уже занял свой обычный пост. Пахло кровью и сырым мясом. Останки попавших под магические атаки приключенцев размазало так, что даже лутать нечего. Сплошное месиво из перемолотой плоти, обломков костей и обрывков одежды. Недалеко от одной кровавой лужи валялся осколок лезвия глефы. Эх, а это оружие бы нам очень пригодилось. Пойдем, приятель, в лес. Предложил другой я. Здесь лучше долго не маячить. Мы на площадь не заходим. Но вдруг у голема таки возникнет идея снова проверить наши документики. Пошли. Заклятие голема раскололо деревья до самых сердцевин. Щепы то сколько, блаженно произнес я. Надо будет собрать и высушить для разжига. А вот, кажется, шестой сталкер. Ну, некоторая его часть. Да весь он здесь. Просто равномерно распределен по большой площади. Только задница с ногами остались одним куском. Нам лишние штаны не нужны. Идея лутать одежду с трупом мне совершенно не нравилась, особенно учитывая, насколько вещь была пропитана кровью. Отмывать замучаешься. Я сел на корточки между деревьев и, стараясь не сильно вляпаться в кровищу, пригляделся. Поиграем в ведьмака на задании с осмотром трупа. Сапоги из натуральной кожи. Шов, думаю, ручной. Подошва мягкая. На остатках задницы видны остатки кожаного пояса. Работа ровная, но тоже, думаю, ручная. Штаны из чего-то типа льна. Кроме крови есть внизу следы грязи и заплатка в районе левого колена. Покойный вел активный образ жизни. На правом тоже заплатка. Может, так типа и надо? Этакие тактикульные наколенники. Что дальше в планах, коллега? Снимем пальчики, опросим свидетелей и передадим дело в прокуратуру. Я поднялся, осторожно направившись в лес. Надо было вести себя тихо и смотреть по сторонам. Один из сталкеров, кажется, сбежал. Кроме того, у них в лагере могли остаться еще бойцы. Не факт, конечно, что они нам враги, но уж точно пока не друзья. Так, отмена предыдущего умозаключения. Седьмой сталкер не сбежал. Он успел пройти еще шагов 20, прежде чем рухнул от кровотечения и ран. Голем лишь задел его магией, однако этого было уже достаточно, чтобы обратить левый бок гуманоида в месиво. Мы медленно подобрались к телу. Не шевелиться. Упал ничком и чуть скрючился. Довольно высокий. 185-187 примерно. Широкие плечи под темно-красной одеждой. Есть пояс с ножнами для кинжала и меча. Кинжал на месте, а меч он, к сожалению, обронил. Надо поискать по кустам. Может быть, обронил где-то в лесу, а не на площади. Меч стал бы хорошей заменой для моего длинного кинжала. На голове сталкера простая шапка из валеной на манер валенок шерсти. Окрашена в темно-зеленый. Сбоку вставлено какое-то черное перо. Для красоты, наверное. Вот это мы уже точно лутаем, заверил другой я. Перевернешь его, пока я постою на стреме. Мне пришлось немного поднапрячься, чтобы сдвинуть тело. Однако кое-как удалось перевернуть его на спину. После я сразу же забрал у него кинжал. Он будет, правда, короче и тупее моего древнего клинка с костяной рукояткой, но пригодится. Много оружия не бывает, не человек, произнес я, заглядывая в лицо сталкера. Точнее, не совсем человек. Черты лица вполне нормальные, но какие-то слишком волчьи. Очень тяжелая челюсть. Рот покойного был приоткрыт, и я мог видеть два ряда острых, крупных зубов. Однако для мутанта этот клыкастый смотрелся слишком правильным. Ни тебе язв, ни уродств. Может быть, какой-то абхьюман, то есть нелюдь, близкий к человеку. Апа, фляжка, приметил другой я. Круглая металлическая фляга оказалась на поясе спереди. Я сразу ее не заметил, только потянулся к ней, как покойник открыл глаза, схватив меня за руку и издав утробный рык. Глава 9. На меня уставились два желтых глаза с вертикальными звериными зрачками. Нелюдь держал мою руку с огромной силой. Я ощущал, как сквозь одежду впиваются в кожу его не по-человечески острые ногти или даже когти. Перо, перо окорой, с трудом пробормотал он. Не знаю вашего языка. Честно признался я, ясно, что он слов не поймет, но пусть услышит чужую речь. Нелюдь отпустил мою руку и, кажись, поплыл. Ну то есть потерял остатки концентрации внимания, однако был еще жив. Он шумно дышал и, иногда, мелко трясся. Думаешь, у него есть хоть малейшие шансы выжить без медпомощи? Спросил другой я. Да бес его знает. Был бы он человек, то я однозначно не ждал бы выживаемости. Но вдруг у него регенерация как у росомахи. А для нас это хорошо или плохо? Скорее хорошо, ответил я. Если у нас будет живой и подконтрольный местный житель, то хоть сможет показать съедобные растения или методы охоты. Дорогу до поселения тоже. Если доберемся туда с их спасенным соплеменником на руках, то это будет хороший бонус к дипломатии. Давай тогда его в одной из крипт запрем. Если он точки активатора использовать не умеет, то без нас не уйдет. Выживет, будем налаживать сотрудничество. Помрет, долутаем и оставим в крипте. Звучит как дельный план. Сам бы лучше не придумал. Но давай сперва меч его поищем. Поиски оружия заняли минут 20, но результатов не дали. Может быть, зубастый выронил меч еще на площади белого мрамора или же клинок уничтожила магией. Гадать нет смысла. Не нашли. Поэтому мы взяли раненого и потащили к уже освоенной части руин. Тяжелый, блин. Не знаю, на какой диете он сидел и в какую качалку ходил, но мяса на костях хватает. Особенно тяжко было тащить его по лестнице в крипту. Открыли там свободную комнату, положили зубастого на пол осторожно, как могли. Он глаз не открывал и мелко трясся. Поломанный бок все еще слегка кровоточил. Что-то не похож он на росомаху. Покачал головой другой я. Незаметно, что хорошо регенерирует. Ладно, дадим ему время, а пока. Я присел, снял таки с пояса зубастого фляжку и сумку. Пора глянуть, каким лутом нас одарила удача. Кожаная сумка была небольшой, но достаточно увесистый. Я выложил все ее содержимое на пол. Внутри оказалось огниво и 4 мешочка разного размера. В одном звякнули какие-то монеты. Развернул его. Действительно, примитивные серебряные деньги вперемешку с мелкими драгоценными камнями наподобие тех, что мы уже видели среди подношений покойным. На деньгах была простенькая чеканка меча и нескольких символов. Пока финансы нам потратить негде, но может когда-нибудь пригодится. Далее самый большой мешочек. Охо-хо, радостно произнес я, вдыхая аромат содержимого. Соленый сыр и сушеное мясо. Вот это здорово. Пусть здесь биомасса едва ли грамм на 300, но продукты очень калорийные. В другом крупном мешочке было несколько галет, в последнем соль большими кристаллами. Здорово. Это, предполагаю, его сухпай на день-другой, если бы пришлось ночевать в руинах. Но где остальная провизия отряда? Они скинули ее в каком-то походном лагере или добывали пропитание охотой и собирательством. Снаряга у них по меркам нашего средневековья не самая бомжатская. Пояс зубастого имел много металлической фурнитуры, плюс фляжка, меч, кинжал. Явно какой-то наемник. Для таких купить еды впрок не должно быть проблемой. Так что стоит поискать их лагерь или, если зубастый очнется, то может сам нас туда отвезти. Только что-то мне уже в его регенерацию не верится. Помрет он, думаю. Но за огниво, еду и фляжку ему спасибо. Ну что, побродим еще или отдохнем от впечатлений? Спросил я. Давай поищем их лагерь. Только осторожно. Там могут быть еще сталкеры на стреме. Черт, соревноваться с местными в искусстве засатой маскировки – идея тухлая. Но лутание лагеря может решить нашу проблему с провиантом на неделе, если не на месяцы вперед. Если там даже остались какие-то бойцы, то едва ли много. Может быть, удастся избежать драки. Отдадим им раненого и попробуем обменять найденные побрякушки на еду. В покоях мага полно всякой потенциально ценной дребедени. Если тут есть цивилизация хотя бы уровня средневековой, то подобный хлам может цениться как предметы роскоши. Однако поиски лагеря успехов не принесли. Возможно, сталкеры на всякий случай разбили его далеко от руин. Мол, вдруг оттуда какая-нибудь гадость ночью вылезет. Из интересного нашли только парочку кустов с темно-фиолетовыми ягодами, несколько крупных скоплений не самых аппетитных на вид грибов и скелет какого-то крупного животного с двумя парами витых рогов, напоминающих нечто среднее между козлиными и бараньями. Местный лось, помельче, но встречаться с ним, когда он в плохом настроении, не хотелось бы. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, собрали немного ягод, но вот что с ними делать, непростой вопрос. Проводить на себе эксперименты совершенно не хочется. Даже еще одно запасное клонирование не греет душу. Пока есть другая пища, лучше не рисковать собой. Пойду-ка проведаю нашего зубастика. Пришла мне в голову мысль, если еще жив, то дам ему воды и покажу ягоды. Попробую скормить, если ядовитые, то он откажется от них, или если не голоден, или если он полностью хищник. Фиг знает рацион этих нелюдей, тоже верно, но если таки сожрет, то ягоды потенциально съедобны. Конечно, возможно еще ситуация, что они безопасны для его вида, но опасны для нас. Однако почему бы сначала на нем не попробовать? Типа первая фаза исследования, усмехнулся другой я, сначала на крысах, потом на раненых зубастых нелюдях, а потом уже можно и на людях проверить, ага. Я открыл дверь покоев мага, осторожно перейдя в коридорчик, железная дверь закрыта, может, такие неваки нас посетили, а сталкеры, интересно, заметили ли они наши следы и то, что двери в стенах открывались, могли заметить, я пригляделся к той, что вела на арену. Раньше стену покрывал сплошной слой паутины, пыли и пересекали следы слизняков. Однако после открытия и закрытия раздвижных дверей их поверхность заметно очистилась на фоне остальной стены. Обтерлась. Я включил телефон и активировал фонарик. Поверхность каменной двери в нескольких местах была вроде бы поцарапана. Совсем слегка, но если приглядеться, то можно заметить. Я представил, как отряд сталкеров находит этот коридор. Они обращают внимание на двери и пытаются одну из них открыть. Пробуют с помощью ножа вклиниться между каменными плитами. Однако древние стены не поддаются. Все это время мы спим буквально метрах в 15, но за толщей камней не слышим усилий аборигенов. Значит, таки не эваки. Я облегченно вздохнул. Все же маленькие уродцы не решаются пока лезть к нам. Отлично. Не хотелось бы нарваться на их засаду в коридоре или на выходе из здания. Надеюсь, они слишком тупы для этого. Я открыл дверь мавзолея и спустился вниз. С собой взял флягу зубастика, чтобы дать ему воды. Открыл крипту, где мы его оставили. Сталкер лежал на том же месте. Кровь на одежде подсохла, образовав местами темную корку. Досталось зубастому неслабо. Раненый бок будто смят. Смуглое лицо осунулось и посерело. Глаза закрыты, дыхание незаметно. Черт уже помер. Я чуть наклонился к нему, откупорил флягу и залил немного воды в приоткрытую пасть. Абориген слабо захрипел. Его глаза открылись. Вытянутые зрачки совсем сузились, превратившись в едва заметные щелки. «Похоже, ты таки не жилец», — вздохнул я. «Может, ягодку напоследок? Еще воды?» Потряс перед ним фляжкой, но сталкер, похоже, был немного не здесь. Его мутные глаза смотрели мимо меня, а тяжелое дыхание участилось. «Рарин, эр-эр-эр-эр-эр». Пара слов относительно связной речи обратились в сплошное рычание. Зрачки внезапно расширились, глаза налились кровью. Вся трансформация заняла какое-то мгновение. Прежде чем я успел среагировать, зубастый схватил меня за предплечье левой руки. Со звоном полетела на каменный пол металлическая фляжка. Я попытался вырваться, но нелюдь держал меня с чудовищной силой. Когти прямо сквозь рубашку влились в предплечье. Боль на мгновение затмила разум. Правый я ударил нелюдя в область виска, но тому было плевать. Изо рта у него шла пена, а глаза стали полностью красными. Лицо исказил страшный оскал. Он умирал и буйствовал в агонии. Второй лапищей попытался схватить меня за горло. Я отпрянул назад, но когти задели щеку и подбородок. Снова боль. Отвратительная боль сдираемой кожи. Мое предплечье он тоже не отпускал. Не добравшись до горла, принялся рвать его когтями второй лапищи. Раздирал одежду и тело под ней. Я дернулся назад, что есть мочи. Пытался освободиться, но все тщетно. Одной рукой ублюдок словно тисками держал меня, а другой рвал с безумием загнанного зверя. Он тянулся ко мне пастью, клацал зубами, но не мог подняться. Похоже, голем перебил ему позвонки и нижнюю часть тела парализовало. Я ударил его в челюсть. Ударил, что было силы, сверху вниз. Без толку. С каждым мгновением ублюдок кромсал мою руку все сильнее. Рукав был уже в лоскуты и пропитался кровью. От боли я не мог нормально соображать. Делал кучу лишних движений, лишь умножавших мои мучения. Красные глаза зубастого смотрели на меня со смесью отчаяния и безумной ярости. Слово он пытался сказать мне этим взглядом. «Я подыхаю, и ты сдохнешь вместе со мной». Этот взгляд помог мне на мгновение забыть о мучениях. Адреналиновая волна подхватила мое сознание и понесла прочь из кривых когтей боли. Свободной рукой я достал нож, тот самый отцовский спадерцо. Время будто замедлилось. Я перестал думать словами. В голове сидело лишь одно четкое понимание. Или он, или я. Первый удар ножом сбоку в шею. Тут же второй, третий, четвертый. Я кромсал его словно в каком-то трансе. Действовал скорее как механизм, чем как разумное существо. Удар, удар, удар. Когда пришел в себя, то понял, что зубастый давно уже мертв. Под его головой была огромная лужа крови, а вверх от нее отходила большая дорожка брызг. Догадываюсь, откуда они взялись. Это я поднимал резким движением нож, и с его клинка летели вперед капли. Окажись тут Декстер из одноименного сериала, ему нашлась бы работа по профилю. Адреналин пока не совсем отпустил. Я глянул на свою левую руку. Боже, как же все плохо. Предплечье изорвано в клочья. Мое мясо и ткань рубашки перемешались. Свисали по обе стороны кошмарными лохмотьями. Что там на обш мне говорили? Рваные раны самые плохие. Я выругался от отчаяния и злости, бросившись прочь из проклятой крипты. Надо было срочно обработать рану. Хотя особых иллюзий не питаю. Даже если это заживет и я не скопычусь от инфекции, то заживать оно будет очень долго и больно. Что с Лу? Ёб твою ж, так встретил меня другой я. Зубастый? Да, падаль. Жаль, что мы его тогда сразу не прирезали. Ответил я, плюхаясь на диван. Голова кружилась, то ли от потери крови, то ли от перенесенной боли. А еще было очень обидно, так погано на душе, что хоть вой. Я был осторожен и сумел пережить столько разных опасностей этого полудохлого мира. Теперь же могу умереть, глупее не придумаешь. Не ждал такой прыти от этого сучонка. Тяжело дыша, произнес я, пока другой я обрабатывал кошмарные раны хлоргексидином и пытался отделить мою плоть от ткани. Он еле дышал, а потом как взбесился. Перед самой смертью у него врубился какой-то сраный режим берсерка. «Слушай, я не знаю, че с этим всем делать». В голосе другого меня звучали растерянности, даже страх. «Я тоже. Ну, обработать. Может, срезать самые лохмотья? Они все равно вряд ли прирастут. А дальше надеяться и ждать. Ты это, раньше времени не хорони себя. Раны мерзкие, но не глубокие». «Не глубокие», вздохнул я. «Только вот, сам видишь, он мне полруки обесшкурил. Царапины на морде и плече заживут, а вот предплечье, сдец. Погодь, я тебе сейчас ними силу наведу, полегче станет». Какая-то часть моего холодного разума говорила, что со мной уже покончено. Глупо тратить ценные лекарства на мертвеца. Другому мне надо просто подождать и, если я не выкарабкаюсь, использовать клонирование снова. Но некая инстинктивная часть меня очень даже хотела еще пожить. И пожить, не проклиная каждую секунду своего существования. Поэтому я выпил обезбол. А дальше? Дальше я попал в ад. Сначала боль была сильной, но относительно терпимой. Однако с каждым часом ресурсы моего организма иссякали. У человеческого тела есть некий запас прочности. При тяжелой болезни в первые моменты кажется, что все не так уж плохо. Организм расходует накопленные ресурсы, сжигает всякие там стабилизационные и экстренные фонды на покрытие урона, а потом они кончаются, и наступает кромешный ад. К вечеру поднялась температура, у меня начался озноб, защитный покров организма был нарушен и местные инфекции, к которым у меня не могло быть иммунитета, взялись за дело всерьез. Ночь я почти не спал, проваливался в короткие промежутки сна и возвращался к мучительной яви, а на утро я ощутил запах, от которого сердце готово было провалиться в бездну, запах гниения. На мою рану было противно и страшно смотреть, мешанина воспаления и гноя. Были бы у нас антибиотики, но их не было. Надел бы я куртку, идя в злосчастную крипту, но я не надел, столько этих гадких бы. Я ненавидел того зубастого ублюдка, но в чем-то понимал его. Умирать в расцвете сил очень обидно. Я злился и ничего не мог поделать. Отрубить руку? А толку? У нас нет ни хороших инструментов, ни опыта, ни треклятых антибиотиков. Нечем даже зашить культю. Лишь приумножим мои страдания. Другой я очень хотел помочь, но чем и как не знал. От новых порций немесила мне хватило решимости отказаться. «Выпей хоть аспирин», — с грустью предложил он. «Да нафиг. Побыстрее бы сгореть», — ответил я, едва шевеля сухими губами. «Лучше, донор Мила, дай пару таблеток, хоть посплю чуток». Снотворному удалось меня вырубить. Сколько проспал, не знаю, надеюсь, что подольше. Тяжелое пробуждение выдернуло меня из небытия к новым мучениям. Ненавижу болеть, хотя кто, блин, любит? Меня уже хорошенько так накрыло интоксикацией. Слабость, тошнота, жар, состояние, когда даже лежать становится тяжело и неприятно. Наверное, мне бы сейчас стоило вспомнить свою не самую короткую, но и не особо длинную жизнь. Я попытался сосредоточиться, воззвать к глубинам памяти и достать из них фрагменты далекого, светлого детства, погрузиться в них, чтобы ненадолго сбежать от гадкого настоящего. Только вот не очень получалось. Болящее тело не отпускало дух в свободный полет. Постоянно отвлекали тошнота и какое-то мерзкое ощущение горячей пульсации в левой руке. Думаю, это конечное. Остается надеяться, что другая часть меня будет выживать в новом мире успешнее. Сколько суток я продержался? Двое, трое, маловато, на самом деле. Но ничего, мы еще тут побродим всем шавкадранкам и зубастым ублюдкам назло. Кое-как разлепил глаза. Кажется, другой я куда-то вышел. На разведку, надеюсь, он уже использовал клонирование. Страшно захотелось пить. Надо встать и добраться до фонтана. Поднимался на ноги я минут пять. Медленно заковылял к фонтану и тут, меня накрыло. Не болезнь, а что-то другое. На мгновение перед глазами все померкло и я вдруг понял, что в голове возникают новые воспоминания. Странно. Я продолжил свой путь к фонтану, так как жажда никуда не исчезла. Слегка обмыл здоровую руку, зачерпнул ладонью холодной воды, немного смочил горло, а затем клубок новых воспоминаний в голове будто размотался. Я быстро усваивал одно за другим. Это были воспоминания другого меня. Все важное, что с ним случилось от момента нашего разделения на две части, до. Я вздрогнул и заковылял в сторону выхода из покоев мага. Дверь была закрыта. На ее камнях застыли пятна крови. Рядом со стыком двери и стены лежала половина тушки эвока. Его раздавило при попытке залезть к нам. Чуть дальше, в метрах трех, лежал ничком другой я. Он был мертв. Глава 10. Другой я мертв. погиб несколько часов назад. Из пришедших воспоминаний я узнал, как это случилось. Засада на выходе из коридора, прямо за той железной дверью. Эваки, штук 8, самые рослые и агрессивные, накинулись со всех сторон. Копье в такой тесноте не очень-то помогало. Я сразу получил несколько неприятных ударов. Враги использовали металлические прутья и камни. От ударов колена я пошатнулся, завалился назад и тут же получил по голове. Дальше воспоминания накрывала темнота. Оставались лишь отдельные фрагменты и осколки мыслей. Я ломанулся назад, кое-как отмахиваясь копьем, успел открыть дверь, метнуться за нее и закрыть. В глазах совсем потемнело. Я упал, надеясь, что раны не смертельны. Просто потеряю сознание от сотряса и очнусь через какое-то время. Но нет, я умер, не приходя в сознание. Смотрю на себя со стороны. Волосы слиплись от крови. Поза какая-то нелепая. Рюкзак смотрится как горб. Надо подойти и забрать обезбол. Теперь его уже нет смысла экономить. В моем оставшемся пока еще живом теле пробудись какие-то резервы, накопленные за счет сна. Их подстегнуло осознание того, что я остался один. Один посреди чужого мира с разлагающейся заживо рукой. Но теперь у меня появилась цель. Теперь нельзя просто лечь и догореть в жаркой топке предсмертной лихорадки. Где-то полчаса заняла первичная подготовка. Я забрал у другого себя все самые ценные вещи. Баллончик, нож, копье, смартфон, лекарство, копье. В моей памяти всплыло воспоминание, как другой я радовался, что сохранил свое главное оружие, прежде чем отключиться. Спасибо. В руках уродцев оно бы представляло большую опасность, а так у меня есть шансы. Нахер перебить их всех. Обидно просто умирать в расцвете сил. Так что возьму пример с зубастого выродка. Только вот мотив у меня не просто слепая ярость, а вполне конкретная месть. Когда подготовка была закончена, то я закрыл глаза и нашел яркую точку активации. Синяя вспышка заслонила весь мир. «Хреново выглядишь, братан», — обратился ко мне новый я. «Ты выглядишь не лучше». Лицо осунулось, глаза будто уже не живые, на руку смотреть тошно. Опираясь на копья, мы побрели туда, где в роскошном шкафчике бывший хозяин этих прекрасных хором хранил алкоголь и порнографию. Интересовало нас первое. Я, отложив копье, взялся за ближайшую массивную бутылку с бледно-синеватой жидкостью. Затейливая гравировка на сосуде изображала мужчин и женщин, распивающих что-то из бокалов под сенью деревьев. У каждого из нас нормально работало только по одной руке, так что приходилось все делать совместно. Пока я держал бутылку, другой я вступил в борьбу с пробкой, тоже сделанная из чего-то типа стекла, облитого по бокам красным воском. Несмотря на прошедшие столетия, резьба легко поддалась. Я плеснул немного напитка прямо на крышку шкафчика, а мой коллега поднес к жидкости с приятным полынным запахом зажигалку. Вспыхнуло ярко-голубое пламя, в котором заплясали зеленоватые искорки. «Горит», — радостно отрапортовал другой я. Мы перелили содержимое бутылки в пластик. Затем я, что было силы, размахнулся и бросил пустой сосуд об стену. Он со звоном разлетелся на сотни осколков. «Бьется», — с мрачным удовольствием заключил я. «Значит, остается проверить на горючесть остальные напитки и можно изготовить партию коктейлей Молотова. Для атаки на эваков мы собрали приличный арсенал. 16 зажигательных коктейлей, 2 копья, 4 перцовки и 4 ножа. Длинный кинжал с костяной рукояткой я тоже копировал, но оставил в покоях чародея. Удобных ножен для него нет. Как думаешь, засада еще в коридоре? Сейчас проверим». Каждый из нас накинул рюкзак с молотовыми. Я взял копье в обе руки, сцепив зубы от боли. Лишь 3 пальца шевелились на левой, но большой пока работал. Значит, какую-никакую хватку обеспечить можно. Я бахнул 2 пакетика немесила, но боль от каждого движения гниющей рукой все равно очень мешала. Ничего, как начнется замес, то надеюсь, что в моей тушке еще осталось надеться адреналина. Это наше последнее сражение. Главное его выдержать, а дальше отдыхать. Заслуженный покой. Мы заняли походный строй. Я первый с копьем, другой я держал свое под мышкой, а в правой у него был молотов. Поскольку левая рука у него тоже почти минус, то зажигательный коктейль надо запалить прямо перед выходом. Я активировал каменную дверь. Створка со скрежетом отъехала в сторону. Второй половины эвака в коридоре не обнаружилось. Похоже, собратья-уродцы забрали его, чтобы похоронить или схрумкать, а без разницы. Если у нас все получится, то всех мелких ублюдков ждет одна судьба. Этот мир беспощаден и к своим, и к пришлым. Мы тоже возьмем с него пример. Ржавая дверь из коридора была открыта. Мы остановились и прислушались. Сильно отвлекала мерзкая пульсация в больной руке. Вроде тихо, но обманывать себя не стоит. Засада может повториться. Мы медленно пошли вперед. «Стой, ща камерой чуток посвечу», — произнес другой я. Он аккуратно поставил молотов. Вскоре яркий луч искусственного света выделил дверной проем и все за ним. «Там они», — шепнул я, — затаились, но мозги у них попорчены мутациями. Немного торчал кусок железного прута, который явно держала под углом уродливая лапка одного из выродков. «Понял, ща начнем веселье». Другой я снял с себя рюкзак, вынул еще молотов. У первого обновил уже погасший фитиль. Куски ткани мы отрезали прямо от дорогой мебели в покоях мага и пропитали горючей выпивкой. «Чуток отойди». «Ну, первый пошел». Звонная яркая сине-зеленая вспышка озарила своды руин. Мгновенно сгорела и скукожилась на стенах паутина. Пламя охватило приличный участок за дверным проемом. Эффект превзошел все наши ожидания. Не знаю, что там бухали покойные волшебники, но явно не просто спиртягу. От сине-зеленого пламени во все стороны летели яркие искры-огоньки. Они совершали умопомрачительные кульбиты и взрывались словно крошечные фейерверки. Думаю, что это не просто химическая реакция горения. В древних бутылках было заключено какое-то колдовство. Истошный вопль грянул сразу после огненного взрыва. Боль от ожогов и страх погнали уродцев прочь. Никто не попытался сопротивляться. Они бежали, бросая свои арматуренные камни. Все же это были трусливые твари. Они побоялись открыто напасть в первую нашу встречу и сейчас разбежались от первого же взрыва. Теперь остается надеяться на их тупость, что они побегут в свое логово и спрячутся там, а не разбредутся по всем руинам. Пламя в проходе горело удивительно долго, минуты три или четыре, словно это был не алкоголь, а напалм. Если у иваков в норе только один выход, то им здец без вариантов. Мы покинули здание, судя по освещению, только начало вечереть. Небо затянуло серой дымкой, которая скрыла от нас громаду четырехконечного спутника и других орбитальных странников. По земле и каменному покрытию руин стелился прозрачный туман. На фоне облачного неба темнел силуэт высокого здания, под фундаментом которого гнездились паршивые эваки. «Туда нам надо. Мы готовы вершить страшную месть?» Чуть под хрипловатым голосом спросил другой я. «Готовы», — ответил я, сжимая копье. Широкий лаз, который вел в логово, был типа замаскирован ветками, но спуститься вниз, а тем более бросить коктейль они не помешают. Снизу раздался злобный и одновременно испуганный вой. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ах! Поздно, гады. Бояться надо было раньше. Но вы решились на засаду и уничтожили мою надежду закрепиться в этом мире. Вместо двух здоровых меня теперь только два гниющих полупризрака. И как положено привидениям, мы жаждем отмщения за свою смерть. Терра дает санкцию на экстерминатус», — объявил я. «Приготовить циклонные торпеды, брат. Первая пошла. Сожги мутанта». Внутреннее пространство логова озарило ярко-желтая вспышка и россыпи золотых искр заметались из стороны в сторону. Почти каждый напиток древних колдунов был уникальным. Зачем такое разнообразие? Может, это не просто напитки, а зелья? Надо бы оставить чуток и попробовать на себе. Все равно терять уже нечего. Но сначала огненное возмездие. Снизу раздался жуткий вой десятка мерзких голосков. Повалил черный, вонючий дым. Кажется, в гнезде кроме самих иваков было еще много всякой горючей хрени. Теперь что-то там заполыхало. «Давай еще одну для верности», — предложил я. Следующий взрыв был оранжево-красным. Его сопровождали звуки, похожие на птичьи крики. Множество ярких огненных лент метались внизу, сея ужас и хаос. Не знаю, есть ли там у них другой выход, но даже при его наличии они могут просто задохнуться. С угарным газом шутки плохи, несмотря на название. Нам даже пришлось чуток отойти от логова, чтобы глаза не слезились. Дым оттуда валил очень едкий. Думаю, что уродцы таскали в свое логово сухую траву, листья, ветки. Плюс там скопились мусор и засохшие отходы жизнедеятельности. Все это сейчас выгорало. Когда дым прекратил идти, мы снова приблизились к лазу. Внутри было тихо. Неужели вся страшная месть закончилась парой брошенных коктейлей? Спустимся? Давай. Если что, я их задержу, а ты кидай новый коктейль прямо в толпу. Будь наготове. Я, нагнувшись, полез в пролом под фундаментом. Неприятный запах какой-то жженой гадости щекотал нос. Другой я подсветил мне путь фонариком смартфона. Все зловонное логово выродков представляло собой просторную комнату подвала, задняя часть которой была завалена обрушившимся потолком. Второго выхода не наблюдается, зато наблюдаются горы хлама. Под потолком тускло мерцали россыпи мелких красно-желтых кристаллов, позволяя нам достаточно подробно разглядеть логово. Похоже, мелкие уродцы тащили сюда все, что могли найти в руинах. В основном это был оплавленный, обожженный и заржавевший металл, фрагменты мебели, конструкций, всякая арматура. Было много битой почти целой керамики, вазы, огромные горшки для растений, стаканы, тарелки, кубки. По углам и вдоль стен расположились статуэтки людей. Похоже, что к ним и к их портретам уродцы питали особую любовь. Все статуи, большие и маленькие, стояли ровно. Разбитые уроды постарались склеить с помощью. Даже не хочу думать чего. Может грязи, может своих соплей. Утерянные конечности статуи заменили ветками. Гнездо иваков напоминало какую-то странную смесь свалки, притона бомжей и музея. Будто разорившийся и спятивший сотрудник Эрмитажа начал собирать по помойкам любые статуэтки. Всякой грязи тут тоже было полно. Дерьмо, обглоданные кости мелких птиц и животных, даже панцири насекомых. Иваки жрали все, что могли найти вокруг руин. Кстати, о самих иваках. Они валялись по всему логову черными мешками. Многие обгорели, но часть целая. Наверное, задохнулись. А потом один из них шевельнулся. Честно, я даже обрадовался. Расправа с помощью молотовых показалась мне слишком простой. Нет, чтобы упокоиться с миром и отомстить за смерть всех моих жизней, я должен вершить возмездие своими руками. Хотя бы здоровой правой. Эхо, вздохнул Эвок, пытаясь подняться. Я тут же уколол его в шею, но не смог убить сразу. Силы не хватило. Все же копья такой длины нужно крепко держать в обеих руках. Значит, надо колоть еще. И я колол. И хохыли. Раздался вой с другой стороны логова. Ублюдки начали очухиваться. Не все, но многие пережили задымление. Наверное, у них какая-то особая биология, позволяющая им не сдохнуть сразу от угарного газа. Надо как можно больше гадов обезвредить. Произнес другой я и сам взялся за копье. Мы метались от одного уродца к другому, нанося несколько уколов каждому. Глаза, под колено или шея. Пусть не убить, но ранить. Лишить воли к сопротивлению. Каждое усилие раненой руки давалось с трудом и болью, поэтому я колол в основном правой. Тремя рабочими пальцами левой я сформировал кольцо вокруг металлического древка копья. Таким образом больной рукой я лишь помогал наводить укол, делая основное усилие правой. Это напоминало технику работы бильярдным кием. Восставшие иваки были неожиданно смелы. Прямо-таки не собирались просто помереть. Может быть, поняли, что загнаны в угол или же это логово являлось для них чем-то типа святыни. Черт разберет. Однако даже серьезно раненые они пытались достать нас. Хватали первые попавшиеся предметы, чтобы швырнуть или ударить. В тусклом свете кристаллов развернулась странная бойня, словно сошедшая с кадров какого-то адского артхаус-фильма. Два человека с воспаленными ранами на левых руках дрались насмерть против десятка уродливых, чумазых коротышек, многие из которых уже обливались кровью. Как же здорово! Меня таки накрыл адреналин, заставивший ненадолго забыть о боли и скорой смерти. Заехали железкой по голени, плевать, сцепи зубы и коли уродца в морду, в шею, снова в морду. Одному я пронзил пузо и, уперев правую руку в тупой кончик копья, потащил его вперед, насаживая все глубже, пока уродец пищал свое. Затем упер ногу в грудак и выдернул копье. Хорошо, что не застряло. Хотя даже если бы застряло, плевать. Есть еще молотовы, ножи, перцовки. Суть этого боя не обязательно в чистой победе при минимуме ран. Это наш путь в Вальгаллу, наш личный Рагнарик. Где-то минут через пять все иваки уже практически не могли сопротивляться, но многие еще дышали и скулили. Страшно живучие гады, глупые, трусоватые, не шибко сильные, но прикончить их непросто. Другой я взял свой смартфон и немного потыкал в экран. «Для вас играет группа «Гражданская оборона». Композиция «Убивать», — объявил он, и понеслось. Под бодрый мотивчик давно мертвого рокера двое помирающих людей добивали десяток мутантов. Ляпота. Переключить на черно-белый режим. Переключить на черно-белый режим. И убивать, убивать, убивать, убивать. Убивать, убивать, убивать, убивать, убивать. Мы четко следовали инструкции Летова. Пусть уродцы были очень живучи, но постепенно мы одного за другим докололи. Сделали контрольные уколы тем, кто не очнулся. Мало ли. Вот последний уродец перестал подавать признаки жизни. Все, к сожалению, заканчивается. И радость, и грусть, и горячка боя, и мутанты, которым собирался отомстить. Я уронил копье на пол, тяжело дыша. Лишь наличие вокруг мусора, дерьма и кровищи удерживали меня от немедленного падения без сил. И что дальше? Куда дальше? Просто остаться здесь, гляди, произнес другой, подсвечивая один из портретов. Я побрел к нему, пытаясь сфокусировать расплывающееся зрение. В потемневшей от времени рамке можно было разглядеть любопытную картину. Юная волшебница, почти девочка, сидела на скамейке чудесного парка. Вокруг цветочные клумбы, фигурно подстриженный кустарник, пестрые птицы и невысокие существа с белой шерсткой. Их умильные, простоватые мордашки озаряла улыбка. Часть из коротышек хлопотала в саду, поливая цветы и собирая плоды фруктовых деревьев, а одного, одетого в фартучек и дурацкую шапочку, волшебница с рук кормила пирожным. Этой картине эвоки, похоже, выказывали особое уважение. Все пространство перед ней было уложено всякой блестящей дребеденью. Камешки, монетки, осколки кристаллов, словно подношения в языческом храме. «Думаешь, это их предки?» – спросил я. «Нет, думаю, это они сами». Не заметил тут ни детей, ни половых различий между уродцами. Однако они были живучи. Даже угарный газ не всех убил. Вот представь, начинается катастрофа, все горит. А эти уродцы были типа питомцев или слуг у магов. Магов больше нет. Уродцы прячутся по подвалам. Доедают все, что могут. От всякой там радиации болеют, их облик искажается, но помереть они никак не могут. Слишком уж живучими сотворили хозяева. Уродцы сходят с ума, продолжил я. Питаются чем придется, прячутся от хищников, дичают, но помнят, что когда-то были вот эти, я указал на волшебницу, маги, люди, те, кто кормил их и защищал. Потом они видят нас, думают, что хозяева и золотые времена вернулись, а мы, гады такие, их гоним. Обиделись, суки мелкие, тоже мстить нам пытались. Какая печальная история, надеюсь, она хорошо закончилась. Ага, все умерли, некоторые даже под гражданскую оборону. А как закончится наша история? Слушай, у меня вдруг возникла идея. Пить волшебную алкашку пока не хочется. Пойдем, сначала до голема прошвырнемся. Может, он таки пустит нас в здание со шпилем. Хоть глянем, что там внутри. Терять все равно уже нечего. А пошли. Глава 11. Может, ну его? Спросил я, тяжело дыша. Прямо здесь ляжем? Да давай, братан, еще чуть-чуть. Заплетающимся языком ответил другой я. Ладно. Собрав какие-то жалкие капли последних сил, я таки вытолкнул себя наружу из лаза и поднялся на ноги. Мы побрели в сторону площади белого мрамора. Уже порядком стемнело. Ночь опускалась на полумертвый мир. Другой я шел, опираясь на копье. Свое я бросил в логове. Рюкзак, набитый магическим бухлом, тоже скинул там. С моей текущей выносливостью казалось, что он весит пару тонн. Во время драки уродцы таки успели несколько раз меня неприятно огреть по ногам и бокам. Состояние заметно ухудшилось, а главное, у меня теперь не было такой яркой мотивации, как месть. «Братан, быстрее, слышишь?» – призывал меня другой я, которому досталось меньше. В лесу зазвучал утробный клёкот шавкодранок. Я помнил, какие у них кривые и зверские зубы. Попадаться им на обед совсем не хотелось. Неприятная правда, которую вам не скажут ведущие передачи о животных. Очень многие хищники едят своих жертв заживо. Как-то я набрел на пару тематических каналов в Телеграмме, и все иллюзии насчет особой человеческой жестокости пропали разом. Двуногие обладатели орудий труда просто были довольно изобретательны в плане способов. Но медленно рвать жертву на куски, убивать детенышей своего вида, убивать ради забавы и многое-многое другое умеют далеко не только люди. К примеру, травоядные бегемоты вполне не против расправиться со случайно попавшейся на дороге косулей, которая не представляет им никакой угрозы. Образ прекрасной, гармоничной природы изобрели в своих головах люди, от нее обычно довольно далекие. Так что если шавкодранки до нас доберутся, то придется еще напоследок помучиться. В кустах характерно зашуршало. «Посвети телефоном», — попросил другой я, кривясь от боли и беря копье в обе руки. Свой в логове забыл. Но вместо телефона я достал перцовку, и как только движение чуток приблизилось, то прыснул в ту сторону. Раздалось глухое урчание, скулящий звук удаляющихся скачков. Запомнили таки запах. Еще один раз пришлось пустить перцовку в ход уже ближе к площади с големом. Там по кустам ошивалось не меньше десятка тварей. Их, похоже, манил запах крови сталкеров. Думаю, что располовиненного магии они уже сожрали. Хотелось добавки, но приближаться к площади твари боялись. Похоже, что Голем научил их уважать древние технологии. В сгущающихся сумерках останков сталкерского отряда на мраморных плитах почти не видно. Черное на сером. Фиг разберешь, где пятно стылой крови, а где просто трещина. Ну погнали. Подбадривает меня другой я. Осталось совсем чуть-чуть. Мы ступаем на белые плиты. Нас ждет древняя площадь, что столетия или тысячелетия является запретным местом для всего живого, ибо страж ее не знает сна, усталости и пощады. Я уже слышу его тяжелые шаги. Голем идет нам навстречу. В сумерках темная фигура плохо заметна на фоне купола, но ярко горят синим два глаза исполина. Когда они полыхают, то кого-то раздавливает магией, но пока глаза его светят ровно. Тяжелая поступь все ближе. Я уже слишком устал и болен, чтобы бояться этой махины. «Интризи вели айорн кама», звучит в моей голове телепатический вопрос от исполинского стража руин. «Да, да, и тебя туда же», бормочу я в ответ. «Мы продолжаем свой медленный путь вперед, стараясь не обращать внимания на телепатические вопросы голема, каждый из которых будто поцарапина прямо по мозгам. Однако боль в руке перевешивает сейчас мигрень. Голем переспрашивает нас раз 10, особых эмоций не выражает, но вопросы его звучат все требовательнее и настойчивее. Интересно, он уже угрожает нам применением силы, будет ли предупредительный выстрел или сразу разотрет в кровавое месиво, как сталкеров? От слабости подкашиваются ноги. Другой я не дает мне упасть. Ну, братан, давай, чуток еще. С трудом поднимаю голову. Сколько там до купола осталось? Черт, еще 40 метров. Голем замолкает, перестав закидывать нас вопросами, и ничего. Он не атакует, даже не пытается помешать ходить по охраняемой территории. Значит, нам можно, только чего он вообще хотел? Узнать который час, да уже не важно. Слушай, с трудом бормочу я, еле ворочая языком и чувствуя, как темнеет в глазах. Давай ты сам сходишь, я здесь подожду. Ладно, только ты это, дождись, в смысле не умри слишком быстро. Постараюсь. Ноги мои таки подкашиваются, и я сажусь прямо на мрамор. Холода плит почти не чувствую. Слишком хреново, температура шпарит. Скоро отключусь, и не факт, что уже включусь. Быстро меня однако скушала инфекция из другого мира. Несколько раз пытался отключиться, но меня будил голем. Ему снова захотелось что-то поспрашивать. Братан, там закрыто. Вдруг слышу я голос со стороны купола. Точка активации есть, но не работает. Наверное, пароль или ключ нужны. Я мысленно рассмеялся. Вот значит как. Нас не остановила машина смерти в виде голема, но дверь дальше просто-напросто закрыта. Никаких тебе тайн передает смертью. Обломись, судьба. Бессердечная ты, сука, и чувство юмора у тебя полное говно. Голова резко закружилась, прям как вертолет при страшном похмелье. Перед глазами совсем потемнело. Силы мои заканчивались. Я понял, что теряю сознание, и это уже не остановить. Темнота, забытье, мрак, кролик. Кролик, ну или существо, очень похожее на белого кролика. Разве что уши чуток коротковатые, глаза зеленые, а не красные. Существо умастилось на коленях у миниатюрной девушки в белом платье со светло-зелеными кружевами и россыпью красных камней в области груди. Контрагейса тул лалим, интрази айорн кама. Прощебетала девушка, поглаживая кролика. Впервые слышал иномирную речь не через мучающую мозги телепатию, а вслух. Хотя вслух ли, где вообще я? Девушка сидела на резном стуле посреди лесной полянки, залитой ярким солнцем. Деревья вокруг были совершенно нормальные, а не кривые уродцы. Над девушкой сзади мерцал знак, зеленый цветок с 5 лепестками и красной каплей в центре. Она все говорила, а ответить я не мог. Что происходит? Сон? Я же, кажется, умирал. Потерял сознание на площади с големом. Где я теперь? Поговорить с девушкой никак не выходило. Я оставался лишь сторонним наблюдателем, а когда она закончила свою речь, то образ рассеялся. Снова темнота и беспамятство. Затем я начал потихоньку ощущать свое тело. Чувства возвращались медленно, но верно. Сначала я мог лишь слегка шевелить пальцами рук, затем хватило сил открыть глаза. Светло-зеленый потолок, расписанный узором из разных растений. Я лежу на спине, и причем достаточно удобно. Боли нет, левая рука. Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте, Фриман. Щурясь переспросил я. Вокруг было светло, а голос знакомый. Мой голос. Привыкнув к свету, я обнаружил другого себя, сидящего на скамейке в углу светлого помещения. Мы живы, удивился я. Ага, и здоровы. Девушку с кроликом видел? Да. А кто она? Полагаю, что просто запись какой-то древней колдуньи. О чем говорила? Возможно, это была реклама. Типа, вы проходили лечение у автоматического врача компании УАО «Магнитпром». Повторно смертельно раненым скидки. Или какое-то наставление в стиле. Следующие 2 часа воздержитесь, пожалуйста, от выпивки, сладкого и рискованных поступков. Вы и так чуть не померли, уважаемый. Ага, значит, это древняя автоматическая больничка. Еще один нетронутый кусок далекого прошлого. Нетленный фрагмент мертвого мира. А как мы сюда попали, Галим? Похоже, в его системе свой-чужой, мы прямо в доску свои. Добропорядочные граждане и документы в порядке. Поэтому, когда ты потерял сознание, собираясь помереть, охранная система вмешалась и доставила тебя в медпункт. Я следом затесался. Галим сюда пролез, удивился я, оглядывая помещение. Нет, он тебя и в руки то не брал. Все делал телекинезом. Глаза его при этом горели ярче, но не вспыхивали. Похоже, он может контролировать приложение силы. И внутреннее устройство медблока знает. Уложил тебя прямиком на кушеточку. Как самочувствие? Самочувствие? Великолепно. Усмехнулся я, разглядывая левую руку. Никаких следов инфекции. Лишили меня даров дедушки Нургла, и даже шрамов почти не осталось. Надо прямо приглядеться, чтобы заметить контуры недавно страшной раны. Хотя недавно ли? Сколько мы здесь? 2 сутки. Это я по телефону глянул. Лечение было не мгновенным. Похоже, что нас погружали в медикаментозную кому. Я проснулся 3 часа раньше тебя. Кушетка подо мной была черная и напоминала больничные кушетки из нашего родного мира. Правда, покоилась она на мощном основании из темного серого камня, а над ней под потолком висела металлическая конструкция, смахивающая на гротескную дизайнерскую люстру. Множество спиралевидных трубок, на которых закреплены ровно ограненные кристаллы разных цветов. Воздух вокруг техномагической приблуды чуть мерцал и бурлил. Я закрыл глаза. Здесь есть несколько точек активации. Наверное, какая-то из них запускает протокол медосмотра и последующего лечения. Всего тут было 6 таких кушеточек, однако целыми оставались лишь 3. В дальнем конце медблока потолок накренился и потрескался. Волшебные люстры там обсыпались, погнулись и погасли. Кристаллы валялись на полу. Ты сам свою лечащую машинку запустил? Да. Потыкался немного, да и началось. Мне что-то сказали, а потом темнота и девушка с кроликами. Проснулся уже здоровым. Офигеть, вздохнул я, почесывая бороду. Значит, еще потрепыхаемся. Главная проблема в том, что мы этого мира почти не знаем. Прошлый опыт очень слабо помогает нам определять опасности. Кто вот знал, что у этих зверолюдов включается перед смертью режим безумного берсерка. Только что не мог сам шевельнуться, а вот уже готов тебя порвать. Однако даже в таком мрачном, гадком и безрадостном мире осталось что-то хорошее. Работающие машины. Они не спасли своих прошлых хозяев, так пускай хоть нам помогут. Значит, Галим не нападает, плюс здесь есть автоматическая больничка. Щелкнул пальцами я, поднимаясь и разминая спину. Источник воды мы тоже нашли. Остается вопрос с едой. И похороны. Давай перенесем его в крипту. А того зубастого выкинем. Пусть в лесу станет частью биосферы. Не заслужил гад за свои фокусы почетного погребения. Может, его труп приманит шавкадранок? Продолжил мысль я. Ладно, небольшой запас еды у нас имеется. Надо до конца исследовать руины. Теперь у нас есть безопасная зона. Если что, можно бежать к голему. Кстати, мы далеко от дома, в смысле покоев мага. Ну, медблок где-то в 100 метрах от площади. Дорога должна быть безопасна, а оттуда придется, как обычно, пехать по периметру к нашему любимому пролому. Думаю, до площади от покоев мага должен быть прямой путь через руины, если он не завален и безопасен. Поправил меня другой я. Ладно, если хорошо себя чувствуешь, то пошли. Одно копье и 3 баллончика у нас есть. Надо собрать разбросанное по разным местам ценное имущество. Обязательно. Из медблока наружу вела узкая длинная лестница с парой поворотов. Снаружи было 2-этажное здание, сильно пострадавшее во время катастрофы. Крыша обвалилась, верхний этаж тоже. Но люк в подвальный медблок уцелел. Он остался открытым и был сделан из нескольких слоев разного металла. Интересно. Подземный медблок с петляющим узким коридором и мощным многослойным люком словно был предназначен, чтобы пережить глобальную катастрофу. Прошлые хозяева мира ждали большой писец, вполне вероятно. В сравнении с роскошными покоями мага медблок отличался минимализмом и утилитарностью. Никаких особых украшений, лишь кушетки, скамейки да голые стены. Ощущение, будто его построили на скорую руку. Мы захлопнули люк за собой, тяжеленький, но сил снова открыть у нас точно хватит и ручка у него имеется. Снаружи я быстро приметил шпиль, примерно прикинув, где мы находимся. Справа и слева стояли сильно поврежденные здания с обвалившимися этажами. Их черные силуэты на фоне вечернего неба казались особенно мрачными. И все же я был невероятно рад видеть эти чертовы руины. Жив. Пока жив. Снова вдыхаю сырой, прохладный воздух. Мы находились в глубине руины, звуки вечернего леса были слышны не так громко, как обычно. Каждый наш шаг по старым, темным камням громко отдавался в кладбищенской тишине. Вот относительно целое здание, есть дверной проем, интересно, что внутри, но это не сейчас, пока надо есть и отдыхать, мы более чем заслужили. До площади с големом добрались без приключений, каменная громада опять приблизилась к нам, чтобы задать несколько телепатических вопросов, а потом потеряла интерес и вернулась на свой пост. Сторожи, дорогой, мы только за. Было желание обследовать здание со шпилем, но голод пересилил любопытство, да и темнело уже. Мы добрались до конца площади, чтобы быстрым шагом пересечь опасную зону вдоль леса. В кустах зашуршало, из темной чащи кто-то протяжно клокотал, но к нам не вылез. Обошлось без драки. Теперь оставалось забрать второе копье и другие вещи из логова эвоков. Думаю, завтра мы еще осмотрим его на предмет полезного лута. Эти мерзкие человечки тащили к себе все, что блестит. Может быть, в логово завтра уже? Спросил другой я. Почти стемнело. У меня еще осталось немного заряда в телефоне. Хочу копье забрать. Важное оружие и чувствую ответственность за его потерю. Не успокоюсь, пока не верну. Очень хорошо понимаю твои чувства. Ну свети тогда. Я прикрою. Мобила в левой, ножик с подерцов правой. Сзади шел напарник с копьем, старавшийся время от времени поглядывать в сторону леса. У самого логова эвоков я остановился, чтобы несколько секунд прислушиваться к окружающим звукам, особенно к тем, что могли доноситься из лаза. Вряд ли кто из эвоков выжил. Мы сами были полупокойники, но душу на маленьких паршивцах славно отвели. Однако опасаюсь, что аромат кровищи привлек какое-нибудь зверье, тех же шавкадранок или твари похуже. «Ну что, идем?» – шепнул мне другой я. «Не идем. Мне кажется, я что-то слышал внизу». Мы снова пару минут слушали. Я присел на корточки, чтобы приблизиться к лазу. Внутри точно какое-то копошение. Однако на шавкадранок не похоже. Я уже примерно выучил звуки, которые эти тупые, но агрессивные твари издают. Там кто-то другой. Крупный, мелкий. Я включил фонарик и осмотрел лаз. Вроде новых следов нет. Совсем уж здоровая зверюга туда бы не пролезла, но кто-то габаритами с рысь или крупного волкодава. Легко. Мы же пролезаем. Ну что, рискнем? Шепотом спросил я. Да ну его нахер, давай завтра. Может, если там зверюга, то завтра днем она уже наестся. Твое копье монстр все равно не сожрет, а лезть туда по темноте просто глупо. Согласен. Ладно, давай обратно в покой осторожненько свалим. Хорошо, что перед уходом мы закрыли двери. Сделали это не в надежде вернуться, а чтобы зверье какое не поживилось телом нашего павшего собрата. Теперь вот этот эмоциональный жест подстраховал нас от незваных гостей. Родной коридорчик. Только закрыв за нами ржавую железную дверь, я ощутил себя наконец спокойно. Теперь открыть проход в покое мага и... Только я закрыл глаза, чтобы активировать нужную точку, как тут же замер. Ну чего там, закрой глаза, предложил я другому себе. Он, наверное, присоединился. Видишь, вижу, усмехнулся он. В коридоре появились две новые точки активатора. Тускло-зеленые такие, даже не похожи на стандартные дверные белые активаторы. Интересно, что вызвало их пробуждение. Давай пока их не трогать. Мы открыли дверь в покое, где нас ждал павший собрат. Еще там находилась половинка эвока, которого мы быстренько выкинули на арену и закрыли за ним дверь. Пусть там составит компанию консервному рыцарю. Дальше надо было что-то делать с нашим трупом. Сначала его отнесем в крипту, а зубастого завтра выкинем. Вполне резонно решил другой я. Полностью согласен. В лесу по темноте делать совершенно нечего. Там и днем-то неуютно, а сейчас вообще здец. Мы подняли свое бездыханное тело, уже окоченевшее, с затвердевшими мышцами. Состояние покойного было на удивление неплохим. Пока еще никаких следов разложения. Однако на лицо смотреть было откровенно больно. Тело лежало ничком. Кровь прилила к лицу под воздействием силы тяжести, образовав темно-синие трупные пятна. Губы раздулись, глаза, лучше не смотреть. Пару раз запнувшись, мы спустили тело в крипту, собирались открыть одну из дверей, чтобы занести покойного.